Он видел всевозможную обувь, даже полуботинки со шнурками. На двух отдельных вешалках висело штатское платье. Он потрогал его. Хотя взгляд уже был устремлен на последнюю дверь, что вела в библиотеку. Он повернул дверную ручку, но не сразу распахнул створку двери. Впервые после того, как он проник в дом, на его лице появилось какое-то выражение. Зрачки расширились, рот слегка приоткрылся, словно у него внезапно перехватило дыхание. Он прижался виском, потом щекой к дверной раме. Он закрыл глаза, и его черты исказила судорога отчаяния. Рэп услышал, несомненно, гораздо отчетливее, чем если бы это был реальный звук, привычный, мягкий, чуть шелестящий звук резиновых колес кресла-каталки Йоханна Климрода, обе ноги которого отнялись в 1931 году весной. Рэбу Михаэлю еще не было тогда 3 лет. Он слышал голос своего отца, разговаривающего по телефону, либо обращающегося к компаньону Эриху Штейру, либо к одному из 4 своих помощников, либо к одной из 3 секретарш. Он слышал, как позвякивает маленький грузовой лифт, на котором отец, покидая свой адвокатский кабинет на 1-м этаже, поднимался на 2-й этаж в библиотеку и свою личную комнату. Слышал, как его отец говорит Штейру: «Эрих, я боюсь этой поездки во Львов, несмотря на те пропуска, что вы им раздобыли». Он открыл глаза, толкнул дверь и вошел. В комнате размером 18 на 8 метров всего и было, что длинный полированный дубовый стол, который стоял здесь всегда, старый ковер, колченогий стул. Поверх деревянных панелей на стенах, обитых шелком гранатового цвета, еще сохранились следы картин, висевших здесь. Даже было выломано несколько книжных полок, местами достигающих в высоту 4 метров, и огороженных галереей из дубовых перил. Не осталось ни одной из 15 или 20 тысяч книг, собранных за 40 лет, Йоханном Климродом, а до него 4 или 5 поколениями Климродов. Один из них был высокопоставленный чиновником при Иосифе II, императоре Германии и Австрии, короле Богемии и Венгрии. И также ничего не уцелело из дивной коллекции раскрашенных деревянных мадонн, хрупких, улыбающихся, облаченных в парчу. Им было 4,5 века. В разграбленную фантастически гулкую библиотеку сквозь закрытые ставни начал просачиваться рассвет. Он подошел к маленькому грузовому лифту, так приходит к последнему спасительному прибежищу. Чтобы попасть в Вену этим утром 19 июня, он прошел пешком 160 километров, отделявших Маутхаузен от столицы. Передвигался только ночью, а днем спал, воровал на фермах пропитание. Санкт-Пельтени, идя напрямик, переправился через Дунай и в завершение пересек Венский лес. Последние 35 километров он отмахал без передышки, и около 2 часов утра уже миновал парк и дворец Шенбрун. Спустя много лет Дэвиду Сетиньязу, который спросил его о причинах этой неистовой и одинокой гонки, ведь Сетиньяз, точно так же, как и Тарас, наверняка помог бы ему добраться до Вены. Рэп, наверное, просто со своим обычным отсутствующим видом ответил: «Я хотел отыскать моего отца, отыскать сам». Когда построили грузовой лифт, так чтобы его укрыть перед решеткой на самой обычной деревянной панели, прикрепили 1 створку дарохранительницы, попавшей в дом из-за какой-то приходской церкви в Тироле или богемий.